Думаю, лет в 10 я стала их пасти. В 10 или в 11 я как раз кончила начальную школу. Ей больше нравилось солнце, раскалявшее камни и сушавшее землю, кактусы, змеи, ящерицы, кваканье лягушек в ручейке, леса, покрывавшие вершины холмов, заросли травы, козы, тогда как старшая сестра предпочитала заниматься домашним хозяйством. Перпетуа родилась старой, не зная, как ей замуж-то удалось выйти. Молоденькой девчонкой она забивалась в ризницу вместе со старыми ханжами, была самой заядлой святошей из всех. Для нее я дьявол во плоти. Тиета рассмеялась. Она была права, я не принадлежала к людской породе. Пока народ обсуждает волнующие новости о предстоящем возвращении блудной дочери, богомолки в церкви и бездельники в баре оживленно комментируют это событие. Почтово-телеграфное агентство празднично украшено. Воспользуюсь случаем, чтобы выразить свое мнение. Приезд Тиеты с самого начала благотворно повлиял на родной городок. Вывел его из маразма, в который он был погружен столько лет. Прогресс за последние десятилетия лишь наносил удары по агрессии. Первый и самый страшный — сооружение железной дороги Баия-Сержипе, прошедшей в стороне отсюда. Городок попытался удержаться, используя для перевозок корабли и шхуны, но транспортировать товары в железнодорожных вагонах было проще и гораздо дешевле. Исчезли караваны валов, шаланды гнили у берегов, редкие моторки и парусники перевозили лишь контрабанду. Занятия жителей Агресты вновь ограничились выращиванием маниоки и разведением коз. Народ утратил всякую надежду. Молодежь покидала город на Маринетте Жаиро, и юноши, и девушки, а в последние годы и женщины стали искать лучшей жизни в более богатых краях. Они превращались в горничных или в кухарок, в швей и вышивальщиц. Немало их осело в злачных местах Сальвадора, Аракажу, Феры де Сантаны. Там их, кстати, высоко ценили. Один лишь Асканио Триндада не теряет надежды на чудесное спасение Агресты. Он любит этот край. Здесь он родился и сюда вернулся из-за болезни отца, бросив обучение на факультете права. Сейчас, казалось бы, ничто уже не связывает его с Агресты. Отец, наконец, умер после нескончаемых 5 лет, в течение которых был прикован к постели. После его похорон 2 года назад Асканио мог бы при желании уволиться с поста секретаря префектуры, куда устроил его крестный отец, полковник Артур де Фигейредо, увидев, что тот остался один с парализованным отцом на руках и без гроша в кармане. Уволиться? Зачем? Чтобы вернуться в Сальвадор? Возобновить обучение на факультете? Для этого не было, конечно, средств, но главную роль сыграло отсутствие у него желания. В первый год после смерти отца Асканио и думать ни о чем другом не мог, кроме возвращения. Но когда его возлюбленная, оставшаяся в Сальвадоре, сообщила ему, что в ближайшее время, несмотря на их помолвку, выходит замуж за другого, он поклялся: ноги его не будет в городе, где жила изменница. Он привык к жизни в Агресте. Тут у него было все самое лучшее — вода, воздух, пейзаж, повседневное общение с друзьями. Он не мог лишь примириться с отсталостью, бедностью и маразмом. Голова у него полна была планов, он не позволял себе предаваться унынию. Убогий и заброшенный край — Агресты не интересовал даже политиков, впрочем, и они вымирающее племя. Префектом города числился доктор Мауританио Дантас, хирург-дантист, силы которого были подорваны пережитыми неприятностями и склерозом. Он заперся у себя дома и всем фактически распоряжался Асканио. По общему согласию предполагалось, когда доктор уйдет в мир иной, на освободившееся место поставить Асканию.